Странное было свидание. По дороге Эл решила, что это вполне в ее духе. Темное время суток, почти что ночь, загадочная атмосфера и неопределенность. В пустой аллее одинокая фигура ждала ее. Голос Торна, сдавленный и тихий. «Здравствуйте, капитан Эл». «Бывший капитан», — поправила она, — «здравствуйте». «Значит, и такое возможно?» «Предостерегаю вас от бурных проявлений чувств. Это не я сам. Это моя проекция. Затея хлопотная, но ведь только меня вы хотели видеть, как собеседника». Эл не сразу переварила длинную фразу без интонаций. «Хороший русский, но искусственный симулятор». «Вы думаете, я подмена? Ваше право. То, о чем я стану говорить, вряд ли известно тем, кого вы с опаской здесь ожидаете», — продолжал Торн. Эл справлялась понемногу с волнением. Прошлое, вернее, будущее вдруг вернулось, хоть иллюзорно, стояло рядом. «Давайте двигаться, чтобы не привлекать внимания случайных прохожих. Делайте вид, что гуляете», — предложил Торн. Эл двинулась вдоль аллеи, изображение плавно скользило рядом. «Итак, к делу», — предложил Эл. «Дипломатию оставим. Галактис хочет предложить вам место в спасательном флоте. Шанс попробовать себя вновь. Ваши друзья тоже могут претендовать на места. Я знаю, что без них вы откажетесь». «И в чем суть? Это что-то вроде благотворительности или возможности держать меня на коротком поводке? Я уже спрашивала, неужели не нашлось никого лучше? Почему я? Почему мы?» «Отчасти это шаг навстречу, но дело в том, — ответил он, — что, когда речь пошла о новой миссии, я, торнианцы, спасатели, все, кто знал вас еще со времен Уэст, сразу вспомнили о вас. Мы сошлись на том, что вы обладаете подходящими для этого работы качествами. Вы подозревали, капитан, что за вами проследят. Ведь так и было. Ваши последние похождения нас убедили, что вы подходящая кандидатура. Вы работали с земным прошлым. К тому же положение изменилось. Я имею в виду Землю. Вы уже в фаворе». Эл усмехнулась этой старой фразе. «О Земле потом поговорим. Или задание, что вы хотите мне дать, связано с ней? Значит, вы согласны?» — спросил Торн и замолчал. «Почти», — кивнула Эл, — «почти. Еще размышляю над этим. Все же меня всегда волнует мотив. Ну, просто так, по доброте душевной, едва ли кто-нибудь станет вытаскивать меня отсюда». «Мотивы?» — повторил Торн. Опять в его тоне ни капли эмоций, только паузы. Он делал их между словами, и было ясно, что он подбирает точное выражение. Он заговорил. «Я уже сказал о новой миссии, о новом положении Земли. Земля изучает другие культуры в союзе Галактиса. Мы позволили это сделать, чтобы колонизация других планет с вашей стороны стала более гуманной. Мы не могли ограничить ваше любопытство, но стали управлять процессом. Если мыслить реальным временем, это больше 5 лет с момента вашего исчезновения. Никто не знает, где вы и что с вами. Мы об этом позаботились. Теперь о задании. Это спасательная операция особого рода. Нужен одиночка, имеющий опыт работы с катастрофами. Не обязательно специалист. Скорее нужен новичок, но быстрый, ловкий человек и непременно землянин. Это одно из условий и очень жесткое. Я не скажу, что вы единственная кандидатура. Есть другие. Есть лучше, по мнению руководителя миссии. Но у вас одно преимущество, о котором я сейчас не могу говорить. Только в случае вашего абсолютного согласия. В любом случае, это шанс вернуться к работе и заниматься тем, что является вашим призванием». «Что же вам известно о моем призвании?» Эл спросила, остановилась, стала всматриваться в лицо проекции, забыв, что он не живой. Ей даже показалось, что он издал какой-то смешок. «Я знаю только об одном своем свойстве – проходить сквозь время, чувствовать ту границу, но ничего об этом даре и о себе я пока не знаю. Что же это, вам известно больше?» «Поверьте, это не единственная ваша тайна. Вспомните контакт с Уэст и то, что было на корабле. Вас неоднократно могли убить. А встреча с Майем и Тобос – это много полезных встреч. Много. Эл, вы умны. Вы пытались себя изучать. Наверняка понимаете, что в этом времени с этими возможностями вы ответа не отыщете. Или это займет очень много времени. Я беспокоюсь о вашей судьбе. Я об этом говорю искренне. Я хочу, чтобы вы продолжили свой путь, который так неплохо начинали. Вы все время говорите обо мне. А мои друзья? Что будет с ними? Сначала их надо научить. Во-первых, им нужно освоить некоторые принципы службы у нас. Летать и управлять кораблем – этого мало. Они смогут выбрать, жить им на Земле или работать в космосе, работать в галактисе или остаться в космофлоте. Вы можете встречаться, когда сможете. Со временем вы будете работать совместно, если они этого захотят. Позднее, когда они научатся. «А мы сможем возвращаться сюда?» – спросила Эл и подумала, что хочет слишком многого. «Сейчас я обещать этого не могу. Но со временем...» Он не стал договаривать, суть была понятна. «Вам довольно двух местных недель, чтобы все обдумать, завершить дела, отдохнуть и подготовить к этому родных. Если вы решитесь, то придете на это место, которое вам укажут. Если откажетесь, не приходите. Место и время сообщат телеграммой. К сожалению, время истекает. Поприветствуйте ваших друзей, они очень ревностно вас охраняют. Я все рассказал. Надеюсь на встречу». Он просто исчез. Эл обернулась. Да, мнимого Торна рядом не было. Она нашла скамью, села, закрыла лицо руками и задумалась. В любой другой момент она отправилась бы с Торном без размышлений. Шанс-то какой великий. Даже не верилась в подобное везение. Главное, все законно. Странное было чувство, словно ее вытаскивают из привычной среды, где все еще не успела наскучить. А куда она попадет? В мрачную неизвестность. Мрачную. Именно такое определение подходило лучше всего. Подобным предчувствием она привыкла верить. Она до сих пор не решила дилемму, доверять Галактису или нет. В прошлый раз ее использовали. Досада еще сидела внутри, однако еще недавно она сожалела, что не довела до конца дело об Уэст. Ей было интересно, как развивались события. Да, там еще существует загадочный, весьма опасный Нейба, и в этой истории одни неизвестные. Точно темнота непроглядная. Если она решится и сделает этот шаг, события обязательно развернутся так, как она меньше всего ожидает. И что значит «она в фаворе»? Уверенность никак не приходила. Из глубины души что-то кричало «нет, останься, не ходи». Шум на дорожке предвещал появление Димки и Алика. Эл узнал их манеру двигаться. Они тихо вышли из темноты, приблизились к скамье. Димка присел слева, Алик справа. «Ну что, не обман?» – спросил Алик. «Нет», – ответила Эл. «Нас позвали назад, без подвоха. Спасательный флот Галактиса. Не больше и не меньше, ребят». Димка присвистнул. «Фью, щедро!» Эл кивнула. «Вас тоже. Только придется учиться. И работать нам придется порознь, ребят. Это первое время». «Это плохо», – отреагировал Алик. «Ничего еще не решено. На 2 недели мы должны дать ответ». «Так долго?» – спросил Димка. «Впрочем, подумать нужно хорошо. Вдруг охота отпадет, хотя спасательный флот. Всю жизнь мечтал. Такой шанс раз в жизни бывает. Судьба». «Да, только, ребят, дорогие, срок будет долгий. Может, навсегда», – неуверенно сказала Эл. «Разве мы недавно не решили, как действовать?» – спросил Олег. «Что наши планы? Детские мечты?» «От того, что мы решили, вся наша жизнь зависит. Потом уже не переделаешь», – сказала Эл. В ее тоне слышалось какое-то необыкновенное сомнение, и оба молодых человека одновременно заглянули ей в лицо. «Вот так номер. Капитан, ты не хочешь возвращаться?» – спросил Алик. Лицо Эл почти не было видно из темноты, волосы. Она молчала, потом обернулась к одному, к другому, обхватила обоих за шею и стукнула лбами. «Вам хорошо. От вас не так много требуется, а я куда не сунусь, всюду беда. Вот сейчас чувствую, что произойдет что-нибудь нехорошее. Конечно, я сомневаюсь». «Ты чувствуешь?» – насторожился Димка. Алик поморщился, пользуясь тем, что не видно. После возвращения с Уэст и все последнее время Димка слишком большое значение придавал предвидению Эл. Что она бы ни говорила, он покорно слушался. Он стал опекать ее вместо старшего брата и преуспел, явно оттеснив его. Алик почувствовал ревность, как много раз прежде. Димкино поведение, его подобострастие перед Эл привели Алика к заключению, что он тайно влюблен в нее. Хотя его друг с детства хвостом вился за ней. Кличка «Лисий хвост» закрепилась за ним так прочно, что даже на курсе в Академии космофлота его называли «Лис», когда он хитрил и щурился, как лис, Глаза у него становились жутко хитрые, с рыжими искрами. По мнению Алика, Димка вел себя не по-мужски, как-то беспрекословно подчиняясь Эл, как бесхребетный. Элька все-таки девушка, пусть и сильная. Алик больше верил в мужской характер, что главным должен быть мужчина. В академии Димка стал самостоятельным, проявлял на редкость упрямый нрав, даже спорил и дрался. Но в присутствии Эл все менялось. После возвращения с Уэст он ни на шаг от нее не отходил. Даже с ним наедине не оставлял. Эл это почему-то не злило, она относилась к нему с теплотой и не скрывала своих чувств. К нему, Алику, она так не относилась. Но нежная, улыбается, даже целует. Смотрит строго, ведет себя, словно испытывает его. Он хотел большего. Его бегство с Плутона – это была позорная ошибка. Он не раз себя корил за нее. Там произошло что-то странное. Алик старался все это забыть, но голос Эл и ее присутствие рядом сильно врезались в душу. Он решил твердо, что любит ее. Это действительно была любовь. А когда она разыскала его на земле, то он догадывался, что чувство взаимно. Димка для нее как младший братец, тут он был спокоен. Добиться от Эл искреннего признания в любви, открыто, с чувством, он так и не смог. Одни намеки. Но таково уж видно свойство ее натуры. Он решил, что она не забыла его поведение на Плутоне, не до конца доверяет ему. Но пройдет время, и он завоюет ее, как даму сердца. «Пошли домой», — прервала Эл его размышления. «Алик, позвони завтра утром. Как твои?»